Заход солнца. Не дозвавшись любимой, встревоженный бог грозы разослал по белому свету быстрые ветры, снарядил в дорогу стаи зорких разведчиков птиц, сам же поспешил к солнцу. Выручи, брат. Не пришла домой Леля, попала верно в беду. Твое око всевидящее, помоги отыскать. Погоди, сдвинул брови дождь бог. «Неужели нету ее ни в Ирии, ни на земле?» «Нету», — горестно ответил Перун. «Мать-земля, говорит, подняла мою Лелю, словно бы вихрем, а в небе я и сам вижу, что нет». Сговорились братья. Дождь-бог поглядит в исподней стране, а Перун полетит к морскому хозяину, вдруг в гости зазвал. И вот вечером, направляясь к закатному океану, дождь-бог посмотрел на вершины железных гор и вдруг вспомнил виденное недавно. Змея, волосом мчавшегося стремительно, как от погони. Бог солнца тогда проводил его издали взглядом. Летит себе и пускай. Теперь же забеспокоился. А спроста ли летел? И повернул коней к бездонной пещере, к логову чужих темных богов, туда, откуда выносили когда-то месяц, раскроенный пополам. Чернобог и Марана встретили гостя, ласковее не придумать. «Редко жалуешь нас, податель благ, дождь-бог, свет Сворожич!» «Совсем дорожку забыл». «А что волоса давно не видать?» — спросил их сын неба. «Здоров ли?» «Ох, нездоров!» — пригорюнилась коварная ведьма. «В лёжку лежит. Вот-вот совсем душу изронит. Может быть, навестишь его, князь огненный щит? Ты ведь куда ни обратишься, все оживает». «Если бы добро не было бесхитростным и доверчивым, если бы оно всюду подозрительно высматривало обман, оно уже не было бы добром». Вошел светлый Сворожич в сумрачные пещеры под низкие своды, не помня прежних обид. Поспешил за Мараной к ложу больного волоса, а хитро подученный волос прокрался темными переходами и сзади прыгнул на лучезарного гостя, как лютый зверь из засады. Ударил в спину мертвым клыком. Вздрогнул. Зашатался бог солнца. Но все-таки обернулся к вероломному змею и успел посмотреть ему прямо в глаза. «Будет проклят твой род!» Но ударил волос еще раз и еще, и оставили Сворожича силы. Рухнул он на каменный пол и долго метался меж стенами, затихая звон золотого щита. Чернобог и Марана снесли сына неба в тот же дальний покой, где лежала в прозрачной глыбе замученная богиня весны, и оставили подле нее в таком же хрустальном гробу. Только у Лели на нежном лице застыло страдание, а дождь-бог смотрел изо льда сурово и гневно, и уста как будто еще силились досказать проклятие до конца. Вот когда исполнилась давнишняя змеева прихоть. Больше никто не мешал ему взять блестящий солнечный щит и играть, пока не прискучит. Но без хозяйской руки золотая святыня начала быстро тускнеть, покрываться темными пятнами, и скоро прокудливый волос забросил ее в тот угол пещер, где стояла колесница дождь-бога, и жалобно ржали золотогривые кони. Змей ощерил на них ледяной зуб и дохнул. Остались они стоять, покрытые инеем, вместо попон, недвижные, неживые. Не восходить больше солнцу. Не радовать землю и небо горячим светлым лучом.